Дорогие друзья, 27 марта 2022 года в 12:00, 7530-е лето от сотворения мира в звездном храме, вместе сотворяем праздник Камоедица, весеннее равноденствие. Сбор в 10:30 начнется, каждому дело найдется. Женщинам наряди чучело зимы из своей старой одежды, мужчинам обустроить землю в округе и воду привезти. Не забудьте крупы по 200-250 грамм для дарования предкам и родам. Чем богаты, тем и рады. На свое усмотрение несем к общему столу угощение. Блины, пироги, оладушки, варенье и, конечно, улыбки и хорошее настроение. После завершения праздниц в 17:00 нужно убрать территорию дружно. Дарование на организационные расходы приветствуется. Место проведения – улица Гнилицкая, 109А. От магазина «Малинка» слева по дороге всего 300 метров. Не пожалеем ноги до футбольного поля уж не доли. В программе праздника – хоровод. А как же без него? Игры, пляски, веселье, как в сказке. Мужские забавы не для славы, только для куражу силушку покажу. Перетягивание каната, прыжки через костер, а для самых смелых и умелых горячий уголек припасен, хождение по углям. Затем покличем вместе весну, споем и послушаем красивые песни и насладимся волшебной игрой на гуслях. Ну и, конечно, катание на лошадях. Кто верхом, кто в сани, выбирайте сами. Важное событие в этот момент — сжигание чучела зимы. Прощай, зимушка, здравствуй, весна красна. А в финале футбольный матч между командами «Зима» и «Весна». Поболеть за них нам нужно, чтоб победой стала дружба. Всей семьёю приходите и соседей приводите. С великим праздником всех! Ура! Ура! Ура!